Глава 22. Клуб Баккара. Ночной клуб Баккара впечатлял своими размерами. Когда-то в этом здании располагались обычные торговые склады. Михаил Сергеевич Бердышев выкупил их много лет назад и перестроил. Он соединил несколько строений между собой, тем самым еще более расширив площади и превратив их в одно гигантское общее пространство. Затем он открыл здесь одно из самых популярных в городе увеселительных заведений, но это было лишь началом. Косолапый начал скупать столовые и кафе по всему Санкт-Эренбургу и превращать их в роскошные рестораны и бары. На этом он и построил свой бизнес, сделавший его уважаемым человеком, своим среди элиты города. Громкая музыка, игравшая в Баккара, была слышна даже на улице. Никита и Игорь ощутили ритмичные удары уже на стоянке перед клубом. Когда же вошли внутрь, музыка обрушилась на них со всех сторон. Парни оказались в огромном, тускло освещенном зале, битком набитом энергично двигающимися людьми. В воздухе висел тяжелый запах табачного дыма и дорогой парфюмерии. Темноту зала то и дело вспарывали яркие лазерные лучи, мечущиеся по стенам и танцполу. В темных углах, не обращая внимания на окружающих, обнимались влюбленные парочки. На верхних ярусах клуба располагалось несколько баров, к которым вели длинные изогнутые лестницы. Где-то там находились и личные апартаменты Бердышева. Никита прошел между двумя высокими тумбами, на которых, заводя толпу, танцевали две стройные девушки, и устремился к ближайшей лестнице. Для похода в Баккара он специально надел облегающую черную футболку с короткими рукавами, открывающими загорелые бицепсы, и черные джинсы, поэтому сейчас внешне никак не отличался от обычного посетителя клуба. Медальон был надежно скрыт под футболкой, но золотая цепь на шее Легостаева была частично видна. Игорь едва поспевал за приятелем, обалдело таращась по сторонам. «Не отставай!» — стараясь перекричать музыку, окликнул его Никита. «А то потеряешься! И береги карманы, публика здесь та еще!» «Слишком много чужих эмоций», — с легкой тревогой сказал Игорь. «Мне нельзя тут надолго задерживаться, голова треснет. Зачем только я согласился сюда прийти?» «Потерпи немного, мы скоро уйдем», — пообещал ему Легостаев. У основания лестницы, облокотившись на перила, стояла хорошенькая девушка с короткими платиновыми волосами, одетая в черный кожаный топ, такую же мини-юбку и высокие сапоги на шпильках. Костюм дополняли большие металлические кольца в ушах и широкие браслеты с острыми шипами на запястьях. Девушка с интересом смотрела на приближающегося Никиту. Он хотел пройти мимо, но девушка шагнула ему навстречу. «Ты Никита?» — спросила она, почти прижавшись губами к его уху. Легостаев молча кивнул. «Тогда следуйте за мной. Я покажу вам с приятелем, куда идти. Кстати, меня зовут Лолита». «Подходящее имя», — буркнул Игорь. «Что?» — не расслышала Лолита. «Выглядишь, говорю, хорошо». «Я знаю», — спокойно сказала девушка. Лолита направилась вверх по лестнице, и вскоре все трое приблизились к просторному бару. Там тоже было полно народу, но Никита сразу заметил Лизу Орлову, подружку Ирки Клепцовой. Она сидела на высоком стуле у самой барной стойки в ультракоротком вечернем платье. Никита хотел отвернуться, но не успел. Лиза уже поймала его взглядом и замахала обеими руками. «Никита, а ты что здесь делаешь?» — радостно закричала она, соскочила с высокого сиденья и едва удержалась на ногах. «Я здесь по работе», — нехотя пояснил Никита. Лолита с любопытством следила за разговором. «Как хорошо, что я тебя встретила. Может, завтра сходим куда-нибудь вместе?» «Не могу, у моего кота живот болит», — брякнул Легостаев первое, что пришло на ум. «Вот как? Ну а сегодня скоро освободишься? Я здесь еще долго буду», — перекрикивала музыку Лиза. «Дождусь тебя!» «Я пока сам не знаю», — уклончиво ответил Легостаев. «Здесь такая клевая музыка, возвращайся поскорее, потанцуем! Эй, бармен!» Лиза завертела головой в поисках бармена. «Уходим», — тихо сказал Никита Лолите. «Живо». Девушка молча кивнула и пошла дальше. Когда Лиза вновь обернулась, ребят уже не было. «Черт!» — раздосадованно воскликнула она. Тем временем Лолита подвела парней к небольшой металлической двери, почти незаметной в полумраке зала. Перед ней скучал здоровенный детина, у которого плечи были шире охраняемого им дверного проема. Здоровяк тут же преградил пришедшим дорогу. «Ты чего?» — удивилась Лолита. «Он ждет только его», — пробасил Громила, кивнув на Никиту. «Показывал мне его фотографию. Второго не пропущу». Лолита обернулась к Никите. «Пусть твой друг подождет в баре». Игорь возмущенно вытаращил глаза. «Ладно», — неохотно произнес Никита. «Стой, Игорь, не надо никого злить». «Как скажешь», — пожал плечами тот. «Ладно, я все равно собирался в бар завернуть. Кстати, эта Лиза, кажется, зря за тобой бегает. Ты ведь не будешь возражать, если я за ней приударю?» «Ой, сделай одолжение», — оживился Легостаев. «А то я уже не знаю, как дать ей понять, что она мне неинтересна. Значит, я могу угостить ее чем-нибудь?» «Можешь, если, конечно, она не будет против». Игорь ухмыльнулся и поспешил обратно к Лизе, а Громила распахнул перед Никитой дверь кабинета Косолапова. Легостаев проводил Игоря взглядом, затем вздохнул и переступил порог.